Часть третья. Эндшпиль. «Теперь у нас будут большие проблемы, Ави. На свете не существует проблем, мистер Грин. Есть лишь ситуации». Кинофильм «Револьвер». Глава первая. 1928 год, июль, 12-14. Где-то в Европе. Война — это продолжение политики иными средствами. Политика же есть искусство управления, в котором во главе угла всегда стоит экономика как базис, основа и фундамент. Экономика, без которой все остальное — тлен. Ибо ничто не имеет смысла, если ты не можешь накормить своих людей, одеть и обогреть. Иными словами, война — это хозяйственный арбитраж дубинкой, если говорить прямо и упрощенно. Из чего проистекает простой вывод? Победитель в войне определяется не по подписанным бумагам или каким-либо реляциям, а по тому, кто смог в ней достигнуть своих прикладных целей, цена достижения которых оказалась оправданной. Ибо если ты кладешь половину своего народа за бесплодный клочок земли, не имеющий никакого значения, ты враг своему отечеству, самый что ни на есть непримиримый. В этом плане мировая война уникальна. В ней проиграли все номинальные участники. И Германия, и Франция, и Россия, и Австро-Венгрия, и Великобритания, и Италия, и другие. Просто потому, что цена, которую они заплатили за крошечные выгоды, оказалась несоизмерима. Но разве так бывает, чтобы в войне никто не победил? Нет. В любой войне всегда кто-то выигрывает, даже если этот кто-то в ней не участвует. Так кто же выиграл в мировой войне? Кто же сумел решить свои хозяйственные задачи посредством нее? Финансовый интернационал. Именно он стоит за развязыванием мировой войны, начатой буквально на ровном месте, и за ее еще более странным завершением. Как так получилось? Не секрет. Оказалось, что политические элиты старой доброй Европы, выродившиеся из-за близкородственных связей, оказались слишком высокого мнения о себе. Хуже того, эти кретины, в самом медицинском смысле этого слова, усиливали степень своей невменяемости пристрастием к наркотикам, алкоголю, безудержному разврату и настоящей страсти окружать себя лизоблюдами всех фасонов, из-за чего довольно топорные и примитивные провокации, организованные финансовым интернационалом, сработали практически безукоризненно. Эти мошенники развели их словно малолетних детей или умственно неполноценных. Так начиналась большая статья «Поджигатели войны» Бенито Муссолини, вышедшая 12 июля. Написанная им с опорой на обширные сведения, предоставленные ему Михаилом Фрунзе. Нарком знал о том, что англичане постараются помешать, если с военной операцией у них не сложится. Вот и подстраховался. Заранее. Поддерживая с итальянским диктатором рабочую и во многом приятельскую переписку. Через посольство, которое и передало Бенито заранее подготовленное письмо вместе с сопроводительной телеграммой сразу, как английские, французские и американские дипломаты потребовали немедленно прекратить войну. Параллельно Фрунзе охотно пошел с ними на переговоры, всецело их затягивая. Вежливо, можно даже сказать, нежно. А потом грянул Муссолини, выступив с огромной статьей, которая после столь яркого вступления переходила к критике, так сказать, по пунктам, рассказывая о том, кто и как втягивал страны в эту войну. Как ее вообще организовали? Кому, чего и сколько заплатили, кто участвовал, и как поддерживали, разжигали и завершили наиболее нелепым образом, и так далее, и тому подобное. По сути, Бенито озвучивал то, что в свое время Фрунзе рассказал Гинденбургу, только с куда большим количеством деталей. И с куда большей экспрессией, которая была для речей Муссолини традиционной и характерна. А в конце напомнил, словно невзначай, кто дал кредиты на польскую войну и кто в ней оказывается выгодоприобретателем. Что же до поляков, то этот всеевропейский дурень с безграничным самомнением, сабелькой и традиционным голым задом уже не первый раз оказывается послушной марионеткой в руках правителей иностранных держав. Но у него слишком мало молодых мужчин, поэтому финансовый интернационал решил подкрепить его молодой и новообразованной Украинской республикой, которой, очевидно, решили подменить изнуренных поляков. Тех самых, которых и Франция, и Австрия постоянно использовали для решения своих вопросов. В первую очередь с Россией, что позволяло с их помощью вести опосредованную войну и нередко еще и за чужой счет, и в чужих интересах. Ну а что с дураков взять? Вот по старой привычке к ним и пришли, зная, что этот пан-шляхтич не подведет. Уже к вечеру 12 числа всю Европу охватил колоссальный скандал. Нет. Колоссальный! Люди выходили на улицы и громко, широко обсуждали этот вопрос. Кто-то пытался оправдывать банкиров и политиков, но их почти сразу начали бить. Слишком у многих погибли или пострадали родственники на этой глупой, безумной войне, лишенной очевидных смыслов для большинства простых людей. В ней пострадали все, от рядовых обывателей до высших аристократических кругов. Высшие аристократы от этой статьи разом перешли к прогреву сопла и начали готовиться выйти на околоземную орбиту. Никогда прежде их никто вот так не макал носом в их собственное дерьмо, не указывал на их полную несостоятельность. А рядом прогревали двигатели политики из доминирующего истеблишмента, номинально демократических стран, таких как Франция. Ведь по существу Франция пострадала больше всех на этой войне в Западной Европе. Очень приличная часть ее территории превратилась в лунный ландшафт, да и людей погибло немерено. А тут получается, что по всем правилам и обычаям ведения войны они еще и проиграли. Ведь немцы капитулировали не из-за военного поражения, а из-за обмана, удерживая при этом французские и бельгийские земли, не отдав ни пяди своей. В общем, красота. Прелесть момента заключалась в том, что вопросы, связанные с организацией Первой мировой войны, стали освещаться в разного рода материалах только в 80-е и 90-е годы 20 века и продолжали всплывать и в начале 21 века, потихоньку приоткрывая белые пятна. Но с 1970-х американский, а вслед за ним и мировой истеблишмент, стремительно стали захватывать неоконы, которым было не нужно педалировать этот вопрос. Почему? Потому что они являлись своего рода политической партией, обслуживающей интересы финансового интернационала. Где-то скоординировано, где-то опираясь на философию и базовые идеи, но уже действуя в разной степени автономном режиме. Так или иначе, но допускать серьезного идеологического или репутационного удара по корневому кластеру своей тусовки, по финансовому интернационалу, им было как минимум не с руки. В 20-е же годы 20 века все обстояло иначе. Да, какие-то факты людям были известны, но считались либо случайностями, либо глупостями, либо ошибками. Однако всеми делами покамест заправляли не ставленники банкиров, во всяком случае массово, и чиновничий аппарат САСШ и ключевых европейских стран не был представлен лояльными этому режиму персонажами. Ну и полыхнуло. На всех уровнях. от простых обывателей до лордов. Удар получился оглушающий. Не прошло и суток, как вся Европа разом забыла о советско-польской войне и борьбе украинского народа с угнетателем. А если где и вспоминала, то в негативном ключе. Но уже не относительно СССР, а Польши. Ведь кто оплатил эту войну? Вот, правильно. И кем в этой связи получаются поляки? Что Фрунзе и требовалось. Раз! И Лондону, Парижу и Вашингтону стало резко не до миротворческой миссии. Отчего в Варшаве, как ему докладывали по линии разведки, началась едва ли не паника. В том числе и среди жителей. Большого ума ведь не требовалось, чтобы понять. Карты так легли, что их оставили один на один с большим, страшным и смертельно опасным медведем. Вот этим вот. И это не просто пугало, это вгоняло в ужас. На следующий день на костер польской паники плеснули ведерком масла и немцы. Гинденбург приказал арестовать Варбургов и Ротшильдов, а также всю их прислугу и поверенных людей. А вместе с тем и все их счета, активы и имущество, как движимое, так и нет. Для чего у него все было уже готово? После чего в обращении к нации объявил о дружеском нейтралитете по отношению к СССР, включая право прохода войск и их свободное размещение на территории Германии. Это заявление вызвало недоумение у всего политического истеблишмента Европы. Но ровно до того момента, как всплыла одна крайне неприятная деталь. Немцы решили пойти на войну. Открыто они это сделать не могли, но ведь есть и иные варианты, не так ли? Например, в восточных пределах Германии с ранней весны работала одна новообразованная строительная компания. Она занималась строительством дорог и была создана с целью противодействия безработице. Но это все номинально. На деле это был полноценный пехотный корпус, собранный потихоньку за эти месяцы из ветеранов мировой войны. У них только оружия и формы не было. Во всем остальном, полностью готовые к войне ребята, которые вместо строительства дорог приводили себя в порядок в плане физической подготовки и общего слаживания. На территории Германии было запрещено хранить вооружение сверхустановленной нормы. Но внезапно оказалось, что в транспортных контейнерах, поступивших из Союза, это оружие и нашлось. Контейнеры в этих краях застряли по вине германских компаний. Это было оформлено как инцидент и даже небольшой скандал, которому радовались в Париже и Лондоне. Но внезапно оказалось, что все не то, чем кажется. И в новомодных советских контейнерах нашлось оружие для полноценного армейского корпуса, а еще обмундирование, боеприпасы и прочее. Другим нюансом стало то, что все эти ветераны мировой войны имели на руках паспорта СССР. Им всем их выдали, что позволило корпус назвать первым легким корпусом РККА, одеть их в советскую форму и выдать советское оружие, что было как гром среди ясного неба. Однако даже столь значимое событие оказалось завалено тем невероятным шумом, который спровоцировала статья Муссолини. В Англии, например, дошло до мордобоя в парламенте, откуда Черчиллю пришлось срочно ретироваться, причем помятым. Во Франции творилось то же самое. Особенной изюминкой стало то, что Муссолини назвал Николая II «блаженным дураком, который манкировал своими обязанностями императора, распустил семейство, откровенно вредившее державе, и не наказывал виновных, если те занимали хоть сколь-либо высокое положение. Более того, по никому непонятной причине этих проказников покрывал и всячески стремился к замалчиванию проблем» из-за чего и утратил доверие народа. Отчего драки начались уже в среде белой эмиграции лояльной монархии. Между тем Фрунзе, убедившись, что в Европе вспыхнул кризис власти, начал перебрасывать 4-й корпус на запад, из-под Москвы, с тем, чтобы со свежими силами развить наступление на Варшаву, которая выглядела совершенно беззащитной. Да, Пилсудский там пытался что-то изобразить, но ему требовалось время, которого Фрунзе ему не хотел давать, пользуясь тем, что наиболее боеспособные польские части оказались уничтожены под Минском. Столицу СССР теперь прикрывали силовики, завершившие Уральскую операцию. В первую очередь, конечно, отряды «Барсы», «Беркут» и «Кентавр», комплектование которых в целом было завершено. Особую ценность представляли последние, будучи конной полицией, прекрасно подходящие для того, чтобы разгонять и подавлять уличные беспорядки. Если они случатся. Ведь угроза попытки государственного переворота сохранялась. И, насколько знал нарком, злоумышленники ждали момента, когда верные Фрунзе войска постоянной готовности покинут столичный округ, ибо трезво понимали свои возможности в противостоянии им. Тем временем в Лондоне разворачивалась крохотная драма, прошедшая совершенно незаметно на фоне всех этих событий. Дело в том, что один крупный и косматый мужчина, обожравшись в очередной раз психоактивных веществ, отключился во время очередной вечеринки. Там, в 21 веке. И очнулся, отъехав прошлое почти на 100 лет. Причем лежа голышом в сточной канаве. Бродяги его банально ограбили. Ну а что? Ткань хоть и грязная, но дорогая, почему не взять? Несколько дней он побирался, пытаясь понять, где он, что происходит и так далее. Ну и ломало его без наркотиков, что затрудняло восприятие реальности. Поняв же, куда он попал и приведя себя мал-мало в порядок, этот довольно крупный мужчина с растрепанными волосами попытался обратиться к уважаемым людям, благо что примерно представлял, кому идти. Но всюду его либо не пускали на порог, либо, если ему удавалось добраться до аристократа, его выбрасывали на улицу, а иной раз даже били. Почему? Сказывался внешний вид, который выдавал в нем либо наркомана с городских низов, пусть и изнеженного, либо городского сумасшедшего. Понятно, руки не знали мозолей. Это тоже бросалось в глаза. Но он открывал рот, и на этом все заканчивалось, ибо говорил по меркам начала 20 века не как аристократ или уважаемый человек, а как обычный босяк. Да и что он им мог рассказать? Что полезного он знал в представлении влиятельных людей 1920-х годов? Кулуарные секреты начала 21 века? Так от них никакой пользы. Массу интересных рецептов для увеселяющих средств. Так у них половина ингредиентов попросту еще не имелось. Поведать про толерантность, права ЛГБТ и БЛМ? Так это было никому не интересно. Посему в их глазах он выглядел представителем городского дна, которого гнали. Иной раз — палками. У кого-то изредка возникали мысли о том, что парень-то не выглядит тружеником. Но от них отмахивались, как от несущественных, замещая всякими пошлыми гадостями. Ведь кто в среде городского дна может позволить себе не трудиться и употреблять наркотики? Бандиты да проститутки. И на бандита он не тянул ни видом, ни нравом, ни ухватками. Так или иначе, но за пару недель своих мытарств и похождений он оказался уборщиком мусора в неблагополучном квартале Лондона. Из приличных же его гнали палками при появлении. Вся местная полиция уже знала его в лицо. Именно здесь этот бедолага услышал о статье Муссолини. «Это все русские!» — закричал он. «Это они воду мутят! А Муссолини — агент Кремля!» Первые минуты это людей забавляло. Но очень скоро подошла полиция и вдумчиво его избила. А потом увезла в дурдом, сдав туда как буйного и социально опасного, где жизнь бедного Бореньки и прервалась примерно через месяц. Очень уж суровые условия там были и брутальные лечебные процедуры. Только очень здоровый человек мог их выдержать. Обновленный же Михаил Васильевич Фрунзе так никогда и не узнал, что судьба попыталась подбросить ему оппонента из его же дней. Но промахнулась, и этот бедолага закончил свою судьбу быстро и крайне печально, как и 99,99% людей, провалившихся в прошлое. И его сценарий оказался не самым плохим. Могли сразу же зарезать в той же канаве, где и ограбили. Но мир не без добрых людей. И ему дали возможность насладиться моментом.